Глава 16. Его глаза — первое, что я увидела, придя в себя. Серо-зеленые, подсвеченные изумрудом. Потом его лицо, расплывавшееся, но узнаваемое. Его черты с каждой секундой становились отчетливее. Наконец, его тело и руки, обнимавшие меня так крепко, словно я никогда не покидала его объятий. Обрывки возвратившейся памяти уверяли меня, что так и было. «Грегор», — выдохнула я, ошеломленная потопом воспоминаний. «Да, Шарри», — шепнул он. «Мы снова вместе». Его рот впился в мой. Меня захлестнуло облегчение, я обняла Грегора, отвечая на поцелуй. Он прижимал меня все крепче, я дрожала, вспоминая последние мгновения, когда думала, что его сейчас убьют, и тут щелчком вернулась остальная моя жизнь. Кости. Все мои чувства к Грегору накрыло лавиной. Правда, воспоминания о Грегоре прокрались в мое сердце, но его уже полностью занял Кости. Я отвернулась, оборвав поцелуй. «Нет». Он застыл. «Нет». Я твердо оттолкнула его. «Нет». Брови его сошлись, шрам угрожающе растянулся, и следующие слова превратились в недоверчивый рык. «Ты мне отказываешь?» Первой моей реакцией было съежиться перед его гневом. Грегор принял это как знак покорности и снова повалил меня на подушку. Я сидела, когда начинала путешествие по аллеям воспоминаний, но он успел сдернуть с меня покрывало и удобно устроиться поверх меня. Он снова принялся меня целовать, и тогда я ударила. Может, он мне и не безразличен, но этого не будет. Напрасно Грегор забыл, что у меня в руке остался нож. «Позволь сказать тебе кое-что, чего ты не узнал за последние сотни лет. Нет, значит, нет. Советую не делать резких движений, Грегор». Серебряный нож, тот самый, который, как я теперь знала, связал нас, торчал у него из спины. Моя рука твердо обхватила резную рукоятку. Я ни за что не изменю Кости с Грегором, какие бы чувства ни остались во мне. Клинок не пронзил его сердце, но прошел близко. Грегор верно почувствовал это, потому что застыл. «Мафэм, зачем ты обижаешь меня?» Гораздо мягче заговорил он. «Если ты действительно не хочешь меня любить, конечно, я не стану тебя принуждать». «Конечно», — фыркнула я. «Ты что, думаешь, я не вспомнила? Клинок останется на месте». «Тебя одолевали девичьи страхи, и любой мужчина на моем месте действовал бы так же», — принялся оправдываться он. «Чушь собачья. Ты поступал не как любой мужчина. Ты поступал, как тебе хотелось, по своему обыкновению. Не хочу причинять тебе вред, Грегор, но и не доверяю тебе настолько, чтобы вынуть нож. Давай договоримся. Я все вспомнила, чего ты и добивался. А теперь я хочу уйти». Грегор выглядел потрясенным. «Вернуться к этому мужчине?» — процедил он. «Вернуться к Кости, который сделал из тебя рыжую смерть?» «Кости ничего из меня не делал. Ко времени нашего знакомства я убила 16 вампиров. Кости просто усовершенствовал мои умения, и вовсе он не сделал из меня шлюху. Ты куда распутнее меня? Ты со сколькими переспал?» Он бросил на меня возмущенный взгляд. «Я мужчина, это другое дело». «А вот именно поэтому у нас с тобой ничего бы не сложилось, независимо от Кости», — пробормотала я. «Вызывай Люциуса, пусть идет сюда. Хотя это решило бы многие проблемы. Я не хочу тебя убивать, Грегор. Но если ты попробуешь что-нибудь выкинуть, это выйдет само собой». Мне следовало бы убить Грегора первым же ударом. Вернувшиеся воспоминания показали, что он мне лгал, манипулировал мною и обманом заставил связать себя с ним. Плюс он представлял угрозу для меня и Кости, поскольку с отказом явно не смирится. Но, во-первых, я была не в том состоянии, чтобы, убив его, сражаться с его людьми. У Грегора наверняка был здесь не один Люциус. И, во-вторых, наш договор не включал убийство. И, в-третьих, что-то от прежней влюбленной девчонки мешало мне убить его, даже если мое взрослое «я» понимало, что он заслужил это. Но и вынимать нож я не собиралась. Если Грегор затеет двойную игру, я воспользуюсь клинком. «Люциус», — взревел Грегор наконец, — «быстро сюда!» Через несколько секунд дверь отворилась. Люциус встал как вкопанный, увидев на мне голову Грегора с торчащим из спины ножом. «Мастер», — начал он, — «что?» «Слушай, Люциус». Я, не отрываясь, смотрела на Грегора, и второго вампира видела только краем глаза. «Ты сейчас раздобудешь телефон и принесешь сюда. Сейчас же. Любые другие идеи сделают тебя следующим покойником, старина. Ясно?» «Монсьер, выполняй», — преспокойно приказал Грегор. Он успел овладеть собой. «Как-никак я дал жене слово». Я скривила губы, услышав подчеркнутое «жена», но перепалку отложила до другого раза. «Рада, что ты намерен сдержать слово. Если повезет, через несколько часов ты избавишься от этого ножичка». «Часов?» Он недоуменно наморщил лоб. «Ты сказал, мы в Австрии», — соображая на ходу, отозвалась я. «Если он согласится, ему понадобится несколько часов, чтобы сюда добраться. Когда он прибудет, я выну нож». «Ты вызываешь кости?» Блеск в глазах Грегора напомнил, каким опасным он может быть. «Понятно, ты на это рассчитывал и готовил ему лучшую в твоей жизни ловушку». «Не надейся», — сказала я. «Не его». Влад Цепиш открыто рассмеялся, войдя в комнату. Сочно расхохотался, прислонившись к дверному косяку. «Но ради этого стоило сюда добираться». Он хихикнул, в его глазах разгорались розовые огоньки. «Как же это, Грегор? Забыл о вежливости, а? Знай я, в каком-то неудобном положении, я бы не торопился». И я натянула между нами простыню и заставила Грегора приподнять бедра. Но в остальном он оставался в прежней позиции, чтобы мне сподручнее было удерживать в нем нож. В результате зад его торчал кверху, а лицо было на уровне моего. Я и не думала забавляться. Просто так практичнее. «Спасибо, что пришел, Влад. У меня рука устала». Я познакомилась с ним только в прошлом году, во время той ужасной войны, но доверяла ему целиком. Собственно, он спас мне жизнь. И хотя последнее время мы не виделись, я верно рассчитала, что он отзовется на мою просьбу. Кроме того, перебирая вампиров Восточной Европы с достаточно мысленной силой, чтобы страх заставил Грегора забыть о двойной игре, я сумела вспомнить только Влада. Жуткая репутация Дракулы составилась не только во время правления пресловутого господаря Валахии. «Ладно, Грегор, я вынимаю нож медленно и аккуратно. Как только выну, убирайся с меня. Без фокусов». Грегор покосился на Влада и получил в ответ хищную улыбку. И кивнул. Я облегченно вздохнула и начала вытаскивать нож. Едва серебро выскользнуло из его спины, Грегор встал с кровати. Мгновение постоял надо мной с выражением, говорившим, что он не верит в случившееся. «Я отпускаю тебя, как обещал, но ты все же связана со мной, Катрин. Даю тебе несколько дней, чтобы уладить дела, но потом ты должна ко мне вернуться». «Одежду?» — обратилась я к Владу, не отвечая. «Честно говоря, я и не знала, что, черт побери, делать с нашей связью. Грегор явно не собирался отступаться только потому, что я, и вспомнив все, выбрала кости. Неужто он впрямь думает, что за несколько дней я опомнюсь и вернусь к нему? Господи, плохо же он меня знает». «Ради этого тоже стоило совершить путешествие», — заметил Влад, подавая мне длинное платье. Я села и без ложной скромности надела его. Влад не пялил глаза, но он был здоровый мужчина. Ничего личного. «Верхнюю половину ты уже видел, так что ручаюсь, краснеть не станешь». «Когда это он видел твою грудь?» — прошипел Грегор. «Когда зомби откусил мне плечо вместе с лифчиком», — огрызнулась я. Грегор крякнул. «И к этому ты возвращаешься? К такой жизни стремишься? Одумайся, Кэтрин». «Разве она тебе не говорила?» — промурлыкал Влад. «Она не любит этого имени». Я задержалась у двери рядом с Владом. «Всего хорошего, Грегор. Не приходи за мной ни наяву, ни во сне». Лицо Грегора затвердело. Его выражение ясно свидетельствовало, что ничто не кончено, и Грегор от меня не отстанет. «Зачем?» — дивилась я. «Неужели просто гордость мешает ему смириться с тем, что я выбрала другого?» Влад с улыбкой потер руки. Посыпавшиеся искры были открытым предостережением. «Не хочешь попробовать нас задержать?» — шелковым голосом спросил он. Влад мог испепелить кого угодно одним прикосновением, даже такого сильного вампира, как Грегор. Поэтому мало кто рисковал предложить Дракуле поиграть со спичками. «Мне и не придется», — ответил Грегор, глядя на меня. «Я покажу тебе, каков кости на самом деле. Ты сама будешь умолять меня о прощении». «Всего хорошего», — повторила я. «С меня хватит». Мы вышли из большого дома. Четверо сопровождающих Влада прикрывали нас с боков. Никто не пытался нас остановить. «Они тебя боятся?» — спросила я его безмолвно. «Или Грегор что-то затевает?» Влад, так же, как Кости и Менчарес, читал мысли. «И да, и нет на оба вопроса», — ответил он, встряхивая темными волосами в такт шагам. «Грегору не до этого. Ему нужно вернуть своих гулей». «А...» — это прозвучало вслух. Влад насмешливо улыбнулся мне. «Ты довела Кости, как никто. Умно сделала, что не стала вызывать его сюда. Он бы совсем сошел с ума, если бы увидел Грегора на тебе и голым. А ему и так придется долго расхлебывать сделанное». «По телефону ты мне сказал, что с Костей все хорошо, что ты говорил с Нигером, и они в порядке», — взорвалась я. Влад подсадил меня в ожидавший рядом маленький самолетик. Его люди взобрались следом. Мы разбежались по лужайке и взлетели. Грегор тоже предпочел для себя отдельное место жительства. «Из-за разговора с Нигером я понял, что Костя на время атаки запер тебя в безопасном месте». Я кивнула, и Влад продолжил. «И в какой-то момент тебе позвонил Грегор с предложением отозвать нападающих, если ты придешь к нему». Новый кивок. «Кэт, это была ловушка. Перевес был на стороне Кости. Не понимаю, почему ты этого не знала. За домом пряталось больше сотни самых гнусных неумерших наемников. Они только и ждали, пока войско Грегора утратит осторожность и бросится вперед. К тому времени, как ты оказалась у Грегора, Кости уже выиграл сражение». Я остолбенела. «Это вся команда или еще кто-то прячется?» — спросила я. И ответ матери, которую сразу оборвали. «О, есть еще». «Дерьмо», — прошептала я. Минуту мы оба молчали. Потом Влад достал мобильник. «Она со мной», — объявил он. «Все в порядке, мы уже в воздухе». «Это Кости?» У меня живот свело от напряжения. «Как же он будет злиться?» «Это Нигер», — ответил Влад, прикрыв микрофон. «Да, знаю. Нет, горючего хватит. Она хочет поговорить с Костей». «Угу, ясно. Через 3 часа будем». Он закрыл телефон и опустил обратно в карман. Его обращенный ко мне взгляд был полон иронии. «Нигер считает, что лучше вам сейчас не разговаривать. Он, пожалуй, проведет следующие 3 часа, стараясь его остудить». «Я понимаю, что он очень сердится, но правда все выглядело так, что всех сейчас перебьют. Как я должна была поступить?» «Вы оба сделали свой выбор», — заметил Влад. «Независимо от последствий. На самом деле Костя этим предприятием меня удивил. Не думал, что он так умен. Хотя в последние 2 лет он показал все, на что способен». «Как это?» Мне худо делалось от мысли о предстоящем выяснении отношений. «Прежде всего он использовал наемников». Коварно улыбнулся Влад. «Очень свежая идея. Думаю, он со многими познакомился, работая наемным убийцей. Если бы он собрал больше сотни сильнейших членов своего клана, Грегор бы прослышал и почуял ловушку. Но платные убийцы никому не подконтрольные. Кто заметит, если десяток другой исчез из виду? Костя всегда был умен, пробормотала я. Просто прятал интеллект под грудами баб. Влад рассмеялся, но тут же посерьезнел. Возможно. Но в данном случае он проявил и беспощадность. С тех пор, как ты исчезла, он оставлял без головы по одному гулю Грегора в час и обещал уничтожить всех, если ты не вернешься. «Что?» Я так и подскочила. Правда, брачные законы у неумерших ненормальные, зато в отношении военнопленных они придерживаются твердых правил. Те становятся заложниками и позже их выменивают или продают. Но когда речь заходит о получении информации, возможны варианты, но поскольку неумершему нельзя причинить непоправимого ущерба, не считая психической травмы, это считается нормальным. Костя безжалостно уничтожает пленных. Я была в шоке. А Влад нет. Он выглядел умеренно заинтригованным. Я говорю, редко кто так его доводил. Но зато Грегор отпустил тебя без шума. Иначе ему бы в следующий раз нелегко было кого-то завербовать. Но довольна об этом. Ты плохо выглядишь. У меня вырвался горький смешок. Ты находишь? Мой муж не может подойти к телефону. Занят отрубанием голов. И это еще пустяки. Он на самом деле не... Не говори. Оборвал меня Влад, став смертельно серьезным. Знать и признавать разные вещи. Грегор и хочет добиться от тебя публичного признания. Это стало бы доказательством. Не давай ему такой возможности. «А ты на чьей стороне?» — тихо спросила я. Не следовало спрашивать напрямик, но я не удержалась. Влад не стал бы мне лгать, на чьей бы стороне он ни стоял. Он задумчиво смотрел на меня. Он не был классическим красавчиком, как те типы, что играли его в многочисленных фильмах. Лицо овальное, губы тонкие, глубоко посаженные глаза, слишком широкий лоб и узкий подбородок. И еще он был тощий и рослый, добрых 6 футов. Но ни один из тех актеров не обладал личностью Влада. Несовершенство черт он возмещал чистым магнетизмом. Наконец он взял мою руку. Его была вся в шрамах и к тому же опаснее его клыков, ведь через нее изливалась его пирокинетическая мощь. Но я не боялась Влада. Следовало бы, но я не боялась. Я тебе однажды уже говорил. Я чувствую связь с тобой. Это не любовь, не влечение. Я не пожертвую собой ради тебя. Но если я тебе понадоблюсь и смогу помочь, я это сделаю. С какой бы стороны ты ни позвала. Я стиснула его руку и отпустила. Спасибо тебе. Он поудобнее уселся в кресле. Всегда пожалуйста.